Помилуй нас, Боже, поделиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине, о Отце нашем святейшем патриархе Алексии и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Тихоне и о все его Христе братии наши. Молимся о Богохранимой стране нашей властях и воинствия, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посвящении, прощении, оставлении грехов, рабов Божьих, братья и святые обители сия. Еще молимся за всю братью и за вся православные христианы. Услышанный Божий Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милости, будь и владыка о грехах наших и помилуй, милости в бои человека любит Бог нести, и Тебе славу воспеваем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.